Глава 76. «А чем вы занимались в Неаполе?» — спросила Куми. «Исследованиями», — ответил Ватанабе. «Археологическими?» «Не совсем», — небрежно произнес он, теряя интерес к этой теме. «В основном я был туристом, просто осматривал достопримечательности. Что-нибудь конкретное? Возрождение, Древний Рим?» Снова появился этот взгляд, внимательный, осторожный. Куми пригубила шампанское. «Просто осматривал достопримечательности», — повторил Ватанабе. «А у вас есть своя коллекция древних артефактов?» — спросила Куми, меняя тактику. «Есть кое-что», — подтвердил он. «Ценное?» — встрепенулась Куми, изображая чуть не эротическое возбуждение. «Есть кое-что», — улыбнувшись, — повторил Ватанабе. «Очень ценное». «Где вы это храните?» «Дома, если хотите, я мог бы вас отвезти». Вопрос на мгновение завис в воздухе, подумав, Куми вместо ответа осушила бокал и встала. Что-то не давало покоя Мацухаси. Впрочем, в этом чувстве не было ничего нового. За последние 6 месяцев у него в сознании поселилось больше гложущей тревоги, чем за предыдущие 24 года жизни. Однако сейчас это было что-то другое. Оно постоянно теребило Мацухаси, оставаясь за порогом слышимости, подобно голосу в плохо настроенном радиоприемнике, затихающем, прежде чем удастся разобрать слова. Подобно воспоминанию. Это имело какое-то отношение к Найту, точнее, к обоим, умершему священнику и его брату, который выдавал себя за журналиста. Выключив телевизор, Мацухаси открыл банку пива и сел за переносной компьютер. Он набрал адрес интернет-странички церкви Эдварда Найта, надеясь, что ее еще не успели обновить. Увы, это же было сделано. Приход теперь возглавлял какой-то Джим Горнелл. На страничке были некролог Найта и просьба помолиться о его душе. В небольшом поминальном альбоме были собраны несколько старых фотографий, и Мацухаси, потягивая пиво, включил автоматический просмотр. Снимки поочередно появлялись на экране, задерживаясь на 5 секунд. Юный Найт в светлой одежде, в окружении сверстников, епископ рукополагает его в духовный сан. Он в зеленом золотом облачении служит мессу, с молотком на строительстве ночлежки для бездомных на чьей-то свадьбе. Стоп! Стоп! Назад! Остановив просмотр, Мацухаси всмотрелся в изображение. Эдвард Найт. Моложе лет на 5 относительно того, каким он видел его в последний раз, и счастливая пара. Жених внешне поразительно, как родной брат, похож на священник, а невеста. Схватив телефон, Мацухаси набрал номер, не отрывая взгляда от экрана компьютера. Ватанабе закрыл дверь жилого прицепа, и тут внутри зазвонил телефон. — Вам обязательно нужно ответить? — спросила Куми. — Нет, — протянул он, направляя пульт дистанционного управления на «Мерседес». Мигнули фары, щелкнули отпирающиеся двери. — Очень хорошо, — заметила Куми. — Я не люблю, когда меня сдвигают в сторону. Усмехнувшись, Ватанабе проводил ее к машине и с неестественной любезностью открыл дверь. Куми села в машину. Закрыв дверцу, Ватанабе обходил вокруг автомобиля, когда звонил его сотовый телефон. В окно Куми увидел, как он взглянул на номер. Вздохнув, Ватанабе пробормотал что-то насчет работы и поднес телефон к уху. Компьютер оказался защищен паролем, в чем не было ничего удивительного. Отчаявшийся на взводе, Томас вошел в систему как простой пользователь, подключился к интернету и проверил свою электронную почту. Затем он достал из кармана визитную карточку, собрался с духом и снял трубку телефона, моля Богу о том, чтобы правильно вспомнить код страны. Ему ответили после 3 гудков. «Привет, Дебора, это Томас Найт». Ему показалось, что он услышал, как она втянула воздух, но вслух женщина ничего не сказала. «Понимаю, это неожиданно И ты, вероятно, наслушалась про меня самого разного, но, уверяю тебя, я знаю, что ты никого не убивал. Остановил его Дебора. В ее голосе прозвучала не столько уверенность, сколько решимость, словно она прыгнула в воду с высокой вышки и понимала, что теперь малейшая оплошность могла привести к катастрофе. Вот еще один человек полагался только на веру. — Спасибо, — сказал Томас. — Ты можешь взглянуть на ту фотографию, которую прислала мне из статьи о находке на раскопках в Японии? — Подожди, — сказала Дебора. Открыв изображение, Томас задумчиво изучал его, уставившись на светящийся серебряный крест, украшенный рыбой с ногами посредине. Потом спросил, — Ты можешь установить возраст? — Точно не могу, только не по картинке. Если судить по стилю, я бы сказал, что крест европейский, относится к раннему средневековью, скорее всего, 7 или 8 век. Ну, а рыба? Последовала пауза. — Я ее вижу, — только и сказала Дебора. — И? — Томас, что ты от меня хочешь? — Желаю знать, возможно ли, что этот крест из той гробницы, которую ты раскопала в Пестами. Ты говорил, что там, скорее всего, уже кто-то побывал до тебя. Этот крест может быть из той гробницы. Я не могу сделать подобные заключения на основании одной только фотографии, Томас, — заявила Дебора, повышая голос. Если ты хочешь сказать, что этот крест из той гробницы в Италии, то делаешь очень серьезное обвинение в адрес японского археолога, который утверждает, что обнаружил его на родине. Для подобного обвинения нужно иметь очень веские основания, тебя могут привлечь к ответственности за клевету. Этот крест может быть из гробницы в Пестуме. Ты меня не слушаешь. Слушаю и ценю твою заботу, но ты мне все-таки ответь. Такая возможность уже приходила тебе в голову, иначе ты не прислала мне фотографию. Этот крест мог быть похищен из гробницы в Пестуме. Он соответствует крестам, нарисованным на стенках саркофага. Рыба очень необычная из-за непропорционально увеличенных передних плавников. Я не встречала ничего подобного за пределами узкой области в Италии и больше нигде в христианском искусстве. Однако из этого еще не следует, что находка в Японии является мошенничеством. Может быть, существовало раннее проповедническое движение, о котором мы ничего не знаем. Этот крест, имеющий итальянское происхождение, действительно попал в Японию? Нет. Остановил ее Томас. Тут все не так. Здесь происходит что-то весьма серьезное. Эд это обнаружил, я уверен. Я полагала, что тот японец, которого убили, Сато, подсказал Найт. Он говорил, что этот крест из Геркуланума, напомнила Дебора. Это было бы слишком рано, разве не так? Возразил Томас. По-моему, Сато лгал, пытаясь подбросить мне ложную улику, чтобы подтолкнуть меня искать то, что не удалось найти ему самому. «Томас, послушай, — сказала Дебора, — если ты приблизился к тому, из-за чего был убит Эд, то эти люди, кто бы они ни были, об этом узнают. Тебе нужно немедленно уходить, пока тебя не убили. Возможно, — согласился Найт, — но не сейчас. Джим не находил себе места от беспокойства. Когда дверь жилого прицепа открылась, он вздохнул с облегчением. Куми благополучно прошла через испытание. Возможно, выяснила что-то полезное, и вот теперь вышла живая и невредимая. Следом за ней появился Ватанабе, и они сели в навороченный «Мерседес», но сперва археолог ответил на звонок по сотовому. Джим сидел в машине на противоположной стороне дороги. Освещение было плохим, но он все же рассмотрел выражение лица Ватанабе. Только археолог оглянулся на Куми, ждущую его в машине, и отошел подальше, заканчивая разговор. Когда он сел за руль и резко рванул с места, разбрасывая колесами щебень, это было что-то помимо мужской удали. Куми в опасности. Джим почувствовал это нутром. Он не знал, чем она себя выдала, однако это случилось, и теперь все летело под откос. Джим вывел взятую на прокат Тойоту на дорогу и помчался следом, нащупывая в кармане сотовый телефон. — А что насчет костей? — спросил Дебору Томас. — В захоронении, раскопанном в Японии, обнаружены кости европейцев, которые, судя по всему, относятся к тому же периоду, что и крест. Они могут быть из гробницы в Пестуме? — Нет, — решительно ответила Дебора. Прежняя серая и осторожная нотка в ее голосе исчезла бесследно. В Пестуме кости не могли уцелеть. Там слишком сыро. Человеческие останки ни за что не могли сохраниться того времени, когда город был обитаемым. Значит, вот Ватанабе нужно было раздобыть их где-то в другом месте, — задумчиво произнес Томас. Его тотчас же осенила догадка. Отец Пьет решил, что Сато — тот самый японец, которого он называл Танака, но вдруг это не так? Допустим, монсеньор встретил совершенно другого японца, представившегося Танакой. «Ватанабе?» — недоверчиво спросила Дебора. «Провел его внутрь», — повторил Томас слова отца Пьетро, звучащие у него в голове. «Вот что сказал перед смертью монсеньор. Он заявил, что виноват. Отец Пьетро проводил Танаку внутрь. Куда?» «Фонтанеллу», — ответил Томас. «Сознательно или нет, но отец Пьетро дал Ватанабе то, что тому было нужно». «Господи!» — пробормотала Дебора, и даже далекая телефонная линия не смогла заглушить отвращение и бешенство, звучавшее в ее голосе. За несколько недель до объявления о находке сюда доставили какие-то ящики. Помощник Ватанабе внутрь не заглядывал. У меня сложилось впечатление, что это было необычно. «Ты полагаешь, в ящиках были кости?» «Нерешительно», — заявил Томас. «Да». Помолчав немного, он сказал, — «Слушай, если я зачитаю тебе результат каких-то анализов, ты поможешь мне разобраться, что это такое?» «Валяй», — сказала Дебора. Но Цухаси бесшумно пересек пустынный двор. Входные двери института до сих пор были открыты, как опасался наставник. Любой мог проникнуть внутрь. Разумеется, молодого человека беспокоил никто попало, а Томас Найт. Машин на стоянке не было. Это ни о чем не говорило. Двигаясь бесшумно, быстро, аспирант прошел по коридору первого этажа к лестнице. Подойдя к выломанной двери в кабинет Ватанабе, он нащупал в кармане нож. Мацухаси двигался беззвучно, напоминая убийцу.